Первое осознанное погружение в виртуальную реальность произвело на него впечатление неизгладимое. Он закрыл глаза в капсуле, а несколько секунд спустя, вновь испытав чувство легкости и полета, открыл их уже в другом мире. Ласково касались кожи солнечные лучи, легкий ветерок играл волосами, они снова появились на голове, а воздух был наполнен запахами трав и сдобы. У мужчины сложилось полное ощущение, что он находится в летнем лесу. Ровно до тех пор, пока он не открыл глаза и не увидел, что стоит у входа в многоквартирный дом, а вокруг него раскинулся современный, даже, пожалуй, слишком современный город. Нереально, будто в воздухе парящие высотные здания, многоуровневые мостовые и много, очень много зелени. Здания были самых разных форм и размеров. От огромных башен, чьи вершины терялись в облаках, до приземистых пузатых коробок в 3-4 этажа с островерхими крышами и узкими стрельчатыми окнами. Множество стекла, бетона и стали. «Привет!» — жизнерадостно окликнул его молодой человек, смутно напоминавший измученного голодовкой Николая. «Я тебя по карте нашел, а то в личку стучу, а ты не отвечаешь». «Привет. Ага. Второй слой так и не появился», — отозвался боярин. «Как здесь оказался, так интерфейс капсулы и пропал». «Жуть, чел! Ты это хотел проверить?» «Да», — не стал пускаться в подробности Игорь. «Тут можно где-нибудь посидеть и осмотреться». «Так ничего и не вспомнил. Тут рядом кофейня есть. Пошли туда». Антошин ответил кивком и последовал за своим провожатым, осматриваясь и подмечая отличия этого места от реальности. Первым ему бросилось в глаза отсутствие транспорта. Город был огромным, и машины должны были бы быть обязательно. Но их не было, как не было и автомобильных дорог. Широкие мостовые были полны людей, идущих пешком, едущих на каких-то странных приспособлениях, похожих на парящие в десятки сантиметров над землей доски. Как следствие, не было и какофонии звуков для любого горожанина привычных, но на осознанном уровне невоспринимаемых. Гулы тысячи двигателей, вопли клаксонов, визга шин и тормозных колодок, а также ругани водителей. Не было и гари выхлопных газов, ровно как и жесткости отравленного воздуха. Он был полон свежести лесного бора. Следом он отметил поголовную красоту местного населения. Мужчины, женщины, дети, каждого можно было смело использовать в рекламных целях. Вот этот статный мужик в белой рубашке с лицом полным довольства и уверенности в себе хоть сейчас мог украсить постер медицинской клиники. «Между тобой и здоровьем нет никаких преград». А шагающая с ним под ручку миниатюрная фотомодель вообще могла продать все, что угодно, от нижнего белья до средства от запоров. Прибавить к ним задумчиво прыгающего на одной ноге белобрысого пацана лет 5, и получится модель идеальной счастливой молодой семьи, которую так любят использовать где ни попадя рекламщики. Даже Николай, которого Игорь уже знал как бледную немощь, выглядел весьма импозантно. Белая рубашка и шорты отлично контрастировали с загорелой кожей. Открытое лицо сверкало улыбкой, а на голове, придавливая светло-русую шевелюру, лежали солнцезащитные очки. Молодой миллионер на отдыхе в Сиаме. Людей было очень много. Просто нереально много. Словно в городе случился праздник, и все его жители высыпались на улицы в ожидании шествия или карнавала. Нарядно одетые, молодые и счастливые, какой-то воплощенный Элизиум. Антошин почувствовал, как сковывающее его напряжение отступает. Разум продолжал убеждать боярина в том, что все окружающее его не является реальностью, но органы чувств сигнализировали об обратном. Запахи, звуки, яркие краски, солнечный свет и ощущение силы и здоровья в каждой клеточке тела. «К этому можно привыкнуть», — едва слышно пробормотал он себе под нос. «Господи, к этому невозможно не привыкнуть». В кофейне, которая располагалась на втором этаже невысокого здания, выстроенного в незнакомом Игорю стиле, ему подали зеленый чай. Сделав первый глоток, мужчина был вынужден признать, что давненько не пивал столь правильно заваренного лунцзина. и постарался напомнить себе, что на самом деле он лежит в капсуле, погруженный в гигроскопичный гель, а специальные приборы отправляют ему прямо в мозг сигналы, убеждая последний в том, что тело пьет чай. «Беда», — подал голос Николай. «Я даже представить не могу, каково это — лишиться второго слоя». «Как без дара», — про себя усмехнулся Игорь. «Или без руки».